Епілог. За разгильдяйство и безответственность, а также за участие в подпольных боях, принято решение вынести вам выговор. Юлия сидела с ровной спиной, словно замороженная, не проявляя ни капли эмоций. Комиссия приняла во внимание обстоятельства дела и тот факт, что вашим родным угрожала опасность, поэтому уровень наказания был снижен. Юль, я в который раз попытался завязать разговор, но меня опять проигнорировали. Также за поимку богини, действующей на территории страны, и ликвидацию опасного преступника Гиршмана Куприяна Арестовича, словно не заметив моих слов, продолжила Обрезкова, было принято решение о поощрении. Было принято решение о поощрении. Методом сложения наказаний и поощрений с вас снимают наложенное ранее взыскание, а именно выговор в личном деле. На этом все. Юль, зачем ты так? У меня щемило в груди от вида предельно замороженной девушки. Я знаю, что виноват, но... Меня не интересует, что вы знаете. Отрезала куратор. Это больше не мои проблемы. Чего? Я тупо уставился на Юлю. В смысле? Я подала рапорт о переводе. Соизволила пояснить Обрезкова, при этом снова не взглянув на меня. Вашу группу передадут более опытному куратору. Да какого хрена? Вот теперь я уже не выдержал. Какому в задницу более опытному? Нахрен он нам нужен? Ты что, бросаешь нас? Сбегаешь? Юля, блин! Как показала практика, вы не поддаетесь контролю. Девушка встала, как и сидела с ровной спиной и высоко держа голову. Поэтому для работы с вами требуется кто-то, способный держать в узде ваши порывы. Руководство подбирает кандидатов. Да в задницу кандидатов! Я в ярости отшвырнул в сторону стол. Какого хрена? Именно об этом я и говорю. Впервые за последние полчаса Юлия обдала презрительным взглядом меня и разлетевшуюся на куски мебель. Абсолютная неадекватность. Следовало подать рапорт об опасности вашей дальнейшей службы в бюро, но, думаю, это сделает новый куратор. Значит так? Меня словно ледяной водой окатили. Прекрасно. Давай, вали, беги, прячься. Ты же так всегда делаешь. Убегаешь от проблем. Да что ты обо мне знаешь, сопляк? Вот теперь девушка повернулась ко мне, пылая холодной яростью. «Ты живешь только для себя, делаешь, что хочешь, плюешь на других и считаешь, что вправе судить обо мне? Да кто ты вообще такой для этого? Выскочка, плебей, которому пару раз повезло, возомнила себе не весь что, а по сути все тоже быдло». «Ну вот мы и дошли до сути», — я зло рассмеялся. «Так может, в этом и есть причина? Московской принцессе обрыдло возиться сибирским быдлом, и она спешит назад, к пони, какающим радугой!» «А что, если так?» Юлия презрительно сощурилась. «Пусть будут пони. Всяко лучше, чем подтирать за обнаглевшим щенком, не знающим, что такое субординация и правила приличия». «Ну и вали!» Я пожал плечами. «Давай, беги быстрее!» Очень надо работать с надменной сучкой, снизошедшей до нас смертных. Мою фразу прервала пощечина. Крепкая такая, голова даже мотнулась из стороны в сторону. Видать, удар у Обрезковой был поставлен как надо. И вложилась она от души. Оно и правильно. Обычно я бы даже не заметил, а так мы замерли напротив, прожигая друг друга злыми взглядами. А затем меня словно кто-то толкнул в спину. Я шагнул к девушке, одним движением сгреб в охапку и крепко поцеловал, не собираясь отпускать. Юлия поначалу, видимо, опешила от моей наглости и сразу не отреагировала, позволив мне завладеть ее губами, а затем принялась колотить меня по плечам и спине, короче, куда дотянется. А еще кусаться, но тут у нее ничего не выгорело. Я четко контролировал ситуацию и, наоборот, воспользовался этим, чтобы углубить поцелуй и пустить в ход язык. Надо сказать, что с Аленой у нас было много практики, и я не без оснований считал, что неплохо целуюсь, так что без зазрения совести применил весь свой арсенал на непокорном кураторе. И она сдалась. Не сразу, но постепенно начала отвечать, перестала сопротивляться, расслабилась и пропустила тот момент, когда, на секунду отстранившись, я подхватил ее на руки, направляясь в сторону кровати. «Доволен?» Уютно устроившись у меня на груди, Обрезкова водила пальцем по шраму, очерчивая его границы. «Справился с беззащитной девушкой?» «Это ты-то беззащитная? А кто мне спину и плечи располосовал?» Я чмокнул в макушку, вымотанную двухчасовым марафоном Юлию. Прости, дурака. Я тебе всякой гадости наговорил, но не со зла. Просто я не могу тебя потерять». «Бестолочь ты, Витя», — вздохнула куратор и попыталась встать, но я без труда удержал ее, прижимая к себе. «Ну, Вить, мне надо позвонить. Рапорт забрать в конце концов». «Держи». Я протянул ей свой телефон. «Звони». «Ты же понимаешь, что это будет значить?» Юлия строго уставилась мне в глаза, ожидая ответа. «А как же девочки?» «Они-то тут при чем?» Я с удивлением посмотрел на нее в ответ. «Дурак ты, Витя!» Тяжело вздохнув, Обрезкова выхватила телефон у меня из рук. «Но мы это исправим. Правда, будет непросто. Очень-очень непросто. Я это уже чувствую».